Выйдите. Не надо здесь чемодан прохожусь. Только нам подсказывайте. Созвонимся туда, за нас он будет. Созвонимся. Смотрите, там люди тоже не судятся, покажите. С чемоданами, с оружием. Да я тут зайду. Здравствуйте. Спасибо вам большое.